Выполнению этой задачи помогла болезнь Ельцина. Он окончательно стал другим после вынужденной операции на сердце. Будучи зависимым от медикаментов и работая считанные часы, да и то не каждый день, он физически не мог сопротивляться давлению со стороны нового окружения. Семья этим широко пользовалась. Правда, в те моменты, когда Ельцин работал, он подчас становился прежним, как это проявилось, например, в телефонном разговоре с Бордюжей, да и в описанном выше разговоре со мной, касавшемся обволакивания меня левыми. Но заканчивался этап активный, и начиналось время царствования семьи. И семья стремилась законсервировать такое положение. Если не выйдет в обход Конституции, то, во всяком случае, на конституционный срок. Борис Николаевич Ельцин, несомненно, интересная личность. Был в первой половине 90-х годов, безусловно, волевым, с развитым чувством интуиции, уверенным в себе руководителем. Чего-то не знал, но постигал через опыт, практику. Достаточно в этой связи проследить его деятельность на международном поприще. От слабо подготовленного и плохо разбирающегося в международных делах человека до лидера, дружба, да и просто общение, с которым искали или добивались многие опытные политики с большими именами. Это было не только дань России, одному из главных игроков на международной арене. Не только действовал ореол лидера такого могучего государства. Дело было в самом Ельцине, который часто ухватывал проблему и, самое важное, демонстрировал, несмотря на внешнюю жесткость, конструктивность с целью решения многих вопросов. Конечно, у него были и ошибки, и промахи, нередко связанные со злоупотреблением спиртным. Но мне представляет, что это большая и в то же самое время трагическая фигура, которая, несомненно, вошла в историю. Самую активную роль в борьбе против меня играл, собственно, он и не скрывает этого, Борис Абрамович Березовский. Характер и форма его деятельности, которые привели к баснословно быстрому и сказочному обогащению, не предмет изложения в этой книге. Я не считаю возможным для себя пересказывать то, что было опубликовано во многих газетах, журналах и вообще пользоваться недокументальными источниками. Но факт остается фактом. Березовский стал, пожалуй, самой видной фигурой в группе быстро и очень сильно разбогатевших людей при переходе России к рыночным отношениям. При этом он выделял своими амбициозными претензиями не более или не менее как на управление страной. Преследуя именно такие цели, этим он отличался, скажем, от Гусинского, Березовский прибирал к рукам многие средства массовой информации. Как-то в одном из своих интервью Березовский сказал, что у него со мной могли бы сложиться идеальные отношения, но он распознал во мне после того, как я пришел в правительство человека с КГБшным мышлением. Я не думаю, что отношения могли быть идеальными, даже вне зависимости от того, как я мыслил. Определяющим для этих отношений стало поведение Березовского. Когда я бывал министром иностранных дел, он несколько раз посещал Смоленскую площадь. Был у меня. Сначала это были беседы на теоретическом уровне, во время которых Березовский, очевидно, это была черта его характера, уверенно говорил о вещах, в которых не разбирался или разбирался недостаточно глубоко. Но это были лишь теоретические размолвки. А дальше произошла коллизия. Перед поездкой в Грузию Березовский попросил проконсультировать его по грузино-абхазским отношениям. Я ответил, что это дело весьма деликатное, и не нужно затрагивать эту тему в поездке. Березовский тогда еще не был секретарем исполкома СНГ, и эта проблема не входила в систему его служебных интересов.